Глава 11. Life Aid в Лондоне. Третья мировая война не может продолжаться вечно. Если бы мы не собрались для Live Aid, то, подозреваю, сделали бы это для другого благотворительного мероприятия. Это хороший повод. Способ навести мосты, а не сжигать их дотла. Ник Мейсон. Life Aid в Лондоне — бесплатный концерт. Life Aid — это серия благотворительных концертов, которые состоялись 2 июля 2005 года в странах Большой Восьмерки и ЮАР. Эти мероприятия, приуроченные к конференции G8, проходившей в отеле «Глинагос» в Эхтерардере, Шотландия, 6-8 июля 2005 года, также совпали с 20-летием Live Aid. Pink Floyd не играли на оригинальном концерте Live Aid летом 1985 года, поскольку Роджер Уотерс в то время недавно официально покинул группу. Но Дэвид Гилмор играл на гитаре у Брайана Ферри на этом мероприятии. Гилмор и Уотерс не общались 20 лет, и их отношения были настолько натянутыми в период перед знаменитым воссоединением Pink Floyd на Live Aid, что Уотерсу пришлось попросить у организатора, Боба Гелдофа, номер телефона своего бывшего коллеги по группе, когда Гелдоф предложил культовому составу Pink Floyd воссоединиться на этом одноразовом концерте. Гелдоф первым обратился к Гилмору, который поначалу отказался. Неудивительно, что Гилмор однажды сравнил воссоединение с Уотерсом с сексом с бывшей женой. Но Гилмор в конце концов уступил, сказав, что концерт Live Aid был «серьезнее, чем те плохие чувства», добавив, что «любые ссоры, которые были у Роджера и группы в прошлом, кажутся такими мелкими в этом контексте, и если подготовка к этому концерту поможет привлечь внимание, то это того стоит». Гилмор признался, что их первый разговор за 20 лет был неожиданным. А что сказал Уотерс? Роджер сразу же положительно отнесся к идее выступить вместе на мероприятии, которое было политически созвучно его собственным настроением. Дипломатично сказал Ник Мейсон. Тем более, что в намерения Боба входил не сбор средств, а массовый призыв к сплочению во всем мире и четкий сигнал лидерам о проблеме бедности в связи с саммитом Большой Восьмерки в Глинагос в Шотландии. Сам Уотерс придерживался такой же возвышенной позиции, как Гилмор и Мейсон. «Здорово, что тебя попросили помочь Бобу привлечь внимание общественности к проблемам задолженности и бедности в странах третьего мира», с энтузиазмом заявил Уотерс за несколько дней до мероприятия 2 июля. «Циники будут насмехаться. Да пошли они все к черту! Кроме того, возможность снова собрать группу, пусть даже всего на несколько номеров, это большой бонус». Как только стало известно, что Гилмор и Уотерс закопали топор войны, пусть и временно, Ник Мейсон и Рик Райт были более чем счастливы присоединиться к ним. Репетиции перед большим концертом прошли на удивление хорошо, хотя и возникли разногласия по поводу сет-листа. Гилмор наотрез отказался исполнять самый узнаваемый радиохит Pink Floyd «Another Brick in the Wall», заявив, что его антиобразовательный посыл вряд ли уместен на этом мероприятии. «В любом случае, мне это не очень нравится», — сказал Гилмор. «Песни, которые хотел Роджер, были не теми, которые, по моему мнению, мы должны были исполнять. Аранжировки песен были не такими, как хотел Роджер, но я, в общем-то, настоял на своем. Были моменты, когда Роджер изо всех сил старался не командовать, а я изо всех сил старался продолжать командовать. Я видел, как могли бы возникнуть ссоры, но мы больше не вцеплялись друг другу в глотки. Избавиться от этой язвительности — это должно быть хорошо. Кто хочет, чтобы эта неприятность мучила тебя всю оставшуюся жизнь?» Pink Floyd, как и все артисты, выступавшие на Live Aid, ограничились коротким 20-минутным сетом. Итак, они, наконец, остановились на 4 песнях. «Brief и Money» из альбома 1973 года «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here» из одноименного альбома 1975 года и «Comfortably Numb» из альбома 1979 года «The Wall». Уотерс упомянул Сида Баррета, выступая на сцене Гайд-парка. «На самом деле это очень волнительно, снова стоять здесь с этими тремя парнями после стольких лет. Стоять, чтобы с вами посчитались», — сказал Уотерс во время вступительных аккордов «Wish You Were Here». «В любом случае мы делаем это для людей, которых здесь нет. И особенно, конечно, для Сида». Отзывы об их выступлении были противоречивыми. Очень положительными, потому что этот культовый квартет снова собрался вместе впервые почти за 25 лет, но с оттенком сожаления о том, что они вообще распались. «Pink Floyd не выступали вместе в полном составе более 24 лет, но их выступление на Live Aid прозвучало так, словно они никогда не расставались», — говорится в Classic Rock History. «Группа звучала просто великолепно. Вокал Дэвида Гилмора и Роджера Уотерса был безупречен и звучал точно так же, как на студийных записях 25-летней давности. Роджер Уотерс снова сыграл на бас-гитаре в тех проникновенных, дерзких, темных басовых ритмах, которые он использовал вместе со своим коллегой по группе и барабанщиком Ником Мейсоном. Играя на клавишных, Ричард Райт продемонстрировал, почему он сыграл такую важную роль в формировании звучания Pink Floyd. А еще есть Дэвид Гилмор». Поклонники Pink Floyd всегда знали, что он просто один из величайших гитаристов рок-н-ролла. Возможно, из-за великолепного, атмосферного, прогрессивного звучания Pink Floyd и содержательных музыкальных композиций игра Гилмора на гитаре никогда не получала должного признания за пределами вселенной Pink Floyd. Такие гитаристы, как Джефф Бек, Джимми Пейдж, Джимми Хендрикс и Стиви Рэй Вон, всегда получали всеобщее признание в списках лучших гитаристов классического рока. Дэвид Гилмор всегда заслуживал того, чтобы быть в одном ряду с ними. Гитарное соло Дэвида Гилмора в «Comfortably Numb» служит аргументом в пользу того, что Гилмор — один из лучших. Старая блюзовая поговорка гласит «меньше значит больше», и соло Гилмора доказало, насколько значима эта поговорка. Вы могли видеть, как его товарищи по группе старались впитать в себя каждую секунду соло Гилмора. Вы можете услышать это в ритмичной игре, которой они сопровождали его соло, направляя его по пути и создавая импульс, который помогал фразам Гилмора. В этот момент определяется значение слова «группа». Любой великий гитарист всегда подчеркнет важность общего ритма, который группа обеспечивает для основополагающего звучания соло. Что больше всего поразило в концерте Pink Floyd на Live Aid, так это реакция Роджера Уотерса. Во время вокала Гилмора Роджер Уотерс радостно подпевал. Казалось, ему действительно нравилось снова играть с Pink Floyd. Когда наблюдаешь за Роджером Уотерсом и слушаешь, как великолепно звучит группа, возникает вопрос. Почему? Почему эта группа распалась? Мы знаем, что есть много причин, но это выступление доказало, что им не следовало прекращать работу. Рок-музыка — это всесильное средство, которое может оказывать всеобъемлющее целительное воздействие. В конце выступления, когда Pink Floyd начали кланяться, Дэвид Гилмор, казалось, не решался присоединиться к группе и занять центральное место на сцене. Роджер Уотерс, заметив нерешительность Гилмора, протянул ему руку, жестом приглашая присоединиться к групповому поклону. Когда Дэвид Гилмор присоединился к Роджеру Уотерсу, Нику Мейсону и Ричарду Райту, все они обняли друг друга за плечи, и, к сожалению, в последний раз Pink Floyd, как группа, попрощались с миром рок-н-ролла. После выступления Pink Floyd продажи их альбомов выросли на 1300%. Гилмор объявил, что пожертвует свою долю выручки на благотворительность. Кроме того, Гилмор сказал, что Live Aid дал его младшим детям возможность увидеть своего старика-пенсионера в совершенно новом свете. «Теперь они понимают, что я не просто бездельник, который сидит дома, готовит им ужин и отводит их в школу», — — сказал он. Неизбежно возобновились вопросы о более масштабном воссоединении с Уотерсом. Сообщалось, что основной четверке Pink Floyd предложили около 150 миллионов долларов за тур по США. «Это абсолютное безумие!» Такова была реакция Гилмора. «И мы не будем этого делать. Идея Life Aid была разовой. Репетиции убедили меня, что это не то, чем я хотел бы заниматься несколько раз». Уотерс казался более сговорчивым, но в конечном итоге переключил свое внимание на то, что стало многолетней персональной презентацией The Wall. «Дэвиду это совершенно неинтересно», — сказал Уотерс в прессе. «После Life Aid я, вероятно, мог бы заняться еще чем-нибудь, но ему это неинтересно». Смерть Рика Райта 15 сентября 2008 года, казалось, положила конец любым дальнейшим спекуляциям. «Я думаю, что Life Aid, вероятно, был последней точкой в этой истории», — сказал Уотерс в интервью BBC. «И Life Aid был таким прекрасным завершением, и Рик все еще был с нами тогда. Если мы таким образом подводим черту под Pink Floyd, пусть будет так. Я не буду из-за этого расстраиваться».